Глава восьмая. Следующим утром все полицейские Кале искали золотоволосую девушку в красном платье. Никто не понимал, зачем, но искали серьезно, даже азартно. Господин барон обещали нашедшему целый динарий. Все без толку. В запале умудрились не прогнать двух ярко разодетых цыганок, нахально лузгавших семечки прямо напротив здания полиции. С другой стороны, дамы вели себя необычайно смирно. Не лезли к прохожим с гаданиями, не пытались продать заговоренные обереги и приворотное зелье. Нападению, скоординированному и многократно отрепетированному, подвергся лишь Вида, когда разочарованный впустую потраченным днем отправился в гостиницу. Вот тут уж жрицы судьбы налетели как коршуны. «Ай, молодой красивый, постой, подожди, всю правду расскажу, что было, что будет, чем сердце успокоится, ай, не спеши, от судьбы уходишь, из Амьена за счастьем приехал, а счастье здесь, рядом, встреча тебе предстоит с красавицей, глаза голубые, волосы золотые, ждет тебя не дождется, да стой ты, наконец, дубинастая росовая!» «Тихо!» Полицейский совершенно обалдел от яростно налетевшего пестрого вихря. «Какая красавица! Где?» «Ой, Яхонтовый, у нас она в таборе!» Цыганки заговорили спокойнее. «Ее красивый чавар привел. Светловолосый, но наш Ромал язык знает, законы знает. Попросил свою чаюрию спрятать от лихих людей, да тебя найти. Сказал, что ты большой начальник, не соврал?» «С ума сойти!» По дороге, Вида, даже не смотрел, куда его ведут. Мысли были заняты юным попутчиком. Поль. Тот? Или все же нет? Что он там рассказывал? Деревенские, но матушка вроде из городских, потому и читать-писать даже считать умеет. Выбить палкой нож? Тоже ладно. Небось, палка для селянина — штука привычная. Остановить кровь? И это не вершина учености. Чай с косами да серпами всякое случается. А с поля бедолагу надо еще и до знахарки довести, чтобы рану зашить. Так что все вроде складывается. Правда, та записка под жгутом, что врача в восторг привела, этому в деревнях точно не учат. Но мало ли, парень молодой, память хорошая, услыхал где-то да запомнил. Но чтобы с цыганами по-ихнему разговаривать, а эти пестрые вертихвостки говорят, что он еще и обычаи их знает. Нет, это точно не тот Поль. Тогда кто красавицу Софии в табор привел? Откуда взялся? Вот его и надо найти, а Пифо потом поинтересуемся, когда время будет. В таборе Вида вначале провели в шатер к пожилому цыгану, которого больше всего волновало, не будет ли проблем у Ромал из-за этой истории. Вроде как цыганский закон требует своим помогать, но он же и не велит влезать в дела Гаджо. Слишком плохо это всегда заканчивается. Так что, господин сержант, хотелось бы иметь компенсацию за беспокойство. И лучше золотом. Или серебром, на худой конец. А где его взять? Чай сержант не генерал, деньгами не распоряжается. «Ты это о чем сейчас?» Первой мыслью было наорать на чернявого, запугать. Да что он там вообще себе позволяет? С кем торговаться смеет? Лет 10 назад сержант бы ему показал, где раки зимуют. Ага, именно как Ажан, в смысле Виконт, короче, как он говорит. Поправка. 10 лет назад Вида сержантом не был. И этот барон, а это, очевидно, барон, хоть и цыганский, с ним даже и разговаривать бы не стал. Да и жизнь за эти 10 лет била всячески, особенно последние 3 года. Так что прячем свои амбиции в карман. Действительно, надо договариваться. Вида примиряюще раскрыл ладони. «Хорошо, уважаемый, давайте обсудим. Как я понял, вы приютили некую девицу, которую сейчас вся полиция разыскивает. Нет-нет, она не преступница, просто с ней надо поговорить. И да, она в опасности. Так что благодарности вы действительно заслуживаете. Но вот деньги... Ну откуда они у меня? Я же простой сержант, всего и могу начальникам передать. Уж как они решат, того гарантировать не могу. Годится». Неожиданно легко согласился цыган. «Мне тут одна птичка напела, что если сержант Вида свое начальство попросит, оно ему точно не откажет. Ты как, обещаешь похлопотать, а?» «Обещаю». Сказано было уверенно, хоть и в полном обалдении. Вида вообще в последние дни в этом состоянии частенько оказывался. Даже привыкать стал, как к насморку. Это что ж за птичка такая? И, кстати, как твои яхонтовые красавицы меня узнали? Я не граф, не епископ, и вообще в этом городе только 3 дня. Ну что вы, господин сержант, это вы здесь 3 дня, так и табор здесь всего 2 недели стоит. Мы, цыгане, по всей земле кочуем, границ не замечаем. Приходилось и в Амьене бывать, и уж там-то вас каждая собака знает. По честным, абсолютно незамутненным, даже каплей лжи глазам цыгана, было абсолютно понятно, что говорит он чистейшую правду, поверить в которую полицейскому не позволял весь его богатый опыт. Но тот же опыт и подсказывал, что пытаться сейчас что-либо выведать — занятие глупое, только себя на посмешище выставлять. «Ну, раз я такой знаменитый...» — Вида не удержался от шпильки. «Тогда знакомьте меня с очаровательной Софи. Только поговорить нам надо с глаза на глаз. Есть вещи, которые даже цыганам лучше не слышать. Я понятно объяснил?» Вот это уже было сказано твердо, настолько твердо, что у барона не возникло и тени сомнения. Есть знания, которые опасны, смертельно. «Разумеется, господин сержант, разговаривайте здесь», — ответил цыган, откидывая полог. «Можете быть уверены, ближе 50 метров к шатру не то что ни один румал не подойдет, ни одна мышь не подберется». В одиночестве Вида оставался 2 минуты. Затем в шатер вошла красавица. При свете свечей растрепанные золотые волосы Софи отливали красным. В измятом, с изгвазданным грязью подолом платье она умудрялась выглядеть как урожденная аристократка. Тот же твердый взгляд, прямая спина и гордо поднятая голова. «Здравствуйте, господин Вида. У вас ко мне вопросы?» «С твоего позволения, София, присаживайся. Разговор у нас будет долгим, а спешить нам с тобой некуда». Они закончили беседу 2 часа, когда ночь накрыла и табор, и засыпающий город, и тихое, словно тоже уснувшее море. Вокруг запылали костры, где-то зазвенела гитара, подыгрывая цыганской песне, спокойной и протяжной, как бескрайний путь этого бесконечно кочующего народа. Сержанта интересовало все, вплоть до самых нескромных мелочей, обсуждать которые было противно обоим. В основном все сказанное оказалось бесполезным, но не перерыв эту кучу дерьма, не удалось бы найти так необходимые полицейскому золотые крупинки. У Софи имеется постоянный клиент, некий Идальго Дон Венкеслас де Садаба, вроде как кастилец, во всяком случае черноволос, кореглаз, смугл и говорит с заметным акцентом. Среднего роста, худой, но крепкий, как разденется, мышцы канатами перекатываются. Чем занимается в Кале? Ну кто ж со шлюхой дела обсуждает? Хотя болтать между делом он и любит. Говорит, что так ему интереснее. Ну да тут уж кому как нравится. Ее работа услужить. О чем болтали? Так девушка же около торговой гильдии трется. Соответственно, и клиенты ее оттуда. Нет, конкретно о купцах де Садаба не спрашивал. Но случается же что-то интересное и забавное, о чем не грех и посудачить со старым знакомым. Насколько старым? 40. Ах, в этом смысле. Да уж 2 лет как. Он же и посоветовал когда-то начинающей проститутке обосноваться у торговой гильдии под видом цветочницы. А что, и клиенты богатые, и полиция не решается обирать. Ой, извините, господин сержант, я хотел сказать, мешать заработку. Нет, правда, стоит себе девушка, цветами торгует. Ну, вы понимаете. Легрос? Какой Легрос? Ах, Реми, было дело. Рассказала тогда о его шутке. Той самой, о тайне отплывших кораблей. Шевалье тогда так хохотал. Потом? Да, расспрашивал, чем Реми занимается. Конечно, знала. С Реми частенько болтали. Он рассказывал, что ведет учет тех кораблей, что приходят в порт. Откуда пришли, куда ушли, с каким товаром, когда в порт назначения прибыли. Вот. А потом, после того, как это рассказала, Дон Венкеслас заторопился. Вроде бы дела у него какие-то срочные образовались. «Нет, до этого никуда не спешил, а тут сразу о срочных делах вспомнил. Ну да, мне-то что, деньги заплати и спеши куда хочешь. Что еще? Домой Идальго не водил, все в гостиницах это, разных гостиницах, но чаще в старом боцмане. Так вот, последний раз он встретил Софию позавчера в порту, сказал, что его приятеля надо обслужить. А какой тут приятель? Типичный бандит. Грязный, потный, рука у него еще на перевязи, не иначе как в драке порезали». «Ну, заплатил хорошо, это да». «Нет, приятель ни о чем не спрашивал, даже не представился». «Всю ночь, ну, вы понимаете. И откуда у него столько сил?» «Пожалуй, все. А, вот еще. Пару раз случайно видела Десадабова, выходящим из одного дома на улице Пекарей. Такой желтый, двухэтажный, ну там один такой. И выходил из того подъезда, что ближе к морю. Софии, скорее всего, не видел, та далеко стояла. Да он в ее сторону и не поворачивался. Обычно-то, как увидит, здоровается, вежливый. Вот и все, что удалось узнать. Но только чтобы все это свелось в связанную историю, пришлось выслушать столько и такого, что к концу разговора сержанту захотелось искупаться и одежду сменить. Словно в грязи вывалился, честное слово. А девчонка молодец, хоть и шлюха. Рассказывает подробно, на вопросы отвечает обстоятельно. Да, если б не ее занятия, можно было бы к хорошему жениху пристроить. Есть у вида такое на примете. Да что ж теперь. София, тебя же сюда Поль привел. Да, точно. Вообще странный он. Вначале заставил из окна гостиницы по связанным простыням вылезти, потом вместе с теми же простынями сам спрыгнул. Да как-то еще и на земле кувыркнулся. Я уж думала, все, или шею себе свернул, или сломал чего, а ему хоть бы хны. Скатал просто не в тюк и пошел, как ни в чем не бывало. Нет, к нам никто не ломился, только постучался слуга, предложил вина. Так Поль дверью кроватью зачем-то перекрыл, а сам на ней качаться начал, чтоб скрипело, словно мы... Ну, вы понимаете. После уже, как слуга ушел, он и заставил меня в окно лезть. Я сперва отказалась, а он так на меня зыркнул, ноги сами к окну понесли. Страшно не было, но дура себя чувствовала полной. На глазах у людей, да еще и юбка задралась. Вот ведь срам какой. А сейчас он где? Так сразу в гильдию свою и ушел. С цыганами о чем-то поговорил, да и ушел. Сказал, что работа сама себя не сделает. Ой, забыла совсем. Просил вам передать, чтобы полиция его не дергала. Мол, чем мог, он помог. А если купцы увидят, что он с полицией якшается, выгонят. На что тогда жить? Когда уже темной ночью Вида вышел из шатра, вокруг горели костры, у которых сидели молодые цыгане. Но никого не было ближе 50 метров. Где-то в отдалении звенела гитара и звучала тягучая песня, такая естественная в этом ночном спокойствии. Какой-то паренек, увидев сержанта, метнулся к одной из кибиток, из которой почти сразу, подтягивая на ходу красные шелковые штаны, выбрался барон. «Закончили?» «Да, теперь пойдем в город. Спасибо за помощь. Факел, надеюсь, для нас найдется. Идти по ночному лесу страшно. Факел освещает лишь 2-3 метра вокруг тебя, зато дальше черная стена. Чистый, пахнущий прелой листвой и молодой, только-только пробивающийся травой воздух, чистое безлунное небо, по которому Спаситель раскидал мириады сверкающих, чуть дрожащих звезд. Все это сейчас не имеет значения. Тишина? О да, она-то сейчас главная, потому что лишь усиливает страх. Вот где-то недалеко что-то хрустнуло. Безобидная лисичка ловит мышей, или старый сикач наступил на ветку, или матерый волк охотится и на лису, и на кабана, да и одинокими путниками закусить не откажется. Выскочит бесшумной тенью из черноты, не то что за шпагу схватиться, крикнуть не успеешь. Но куда опаснее звери двуногие, те, что на четырех человека все же боятся, стараются сами убраться с его дороги. А вот люди, что, затаясь в ночи, рассматривают тебя, как рассматривает дровосек огромный дуб, не думая о его величии, а лишь прикидывая, сколько денег он получит за древесину. Вот эти да, этих следует бояться. Это же так просто — напасть, убить, обшарить карманы и все. Несколько медиков, а то и серебрушек подарят лихому оборванцу веселую ночь и сытный день. А дальше? Дальше эта публика и не заглядывает. Потому и лежит рука сержанта на рукоятке пистолета, потому и жмется к нему София. Смешливая кокетка днем сейчас дрожит, даже укутавшись в теплый цыганский платок, подаренный щедрым цыганским бароном. Демон! Из темноты и впрямь кто-то рванулся. Выстрел! Вида нажал на курок, но нужно время, чтобы вспыхнул порох. Сгорел, вытолкнул пулю из ствола. Он еще услышал вскрик девушки, а потом грохнул выстрел, и чернота ночи мягко приняла его в свои объятия. Очнулся от холодной воды, льющейся на лицо, противно затекающей под нательную рубаху. Все та же темнота, сырость и сучок, больно уткнувшийся в ногу. Несколько мгновений собирался с мыслями. Но вот какой нечистый дернул его уйти ночью, еще и девчонку с собой потащил. Что, нельзя было у цыган заночевать? Идиот! Видимо. Что дальше? Так, сидим на земле. Сучок, чтоб его, больно, но пока не шевелимся. Руки, ноги, Вроде бы не связано. Странно. Кто-то ходит рядом. Воры? Бандиты? Почему не связали? Не боятся? Странно. Пробуем открыть глаза. «Очнулся, господин унтер-офицер!» Человек умудрился крикнуть шепотом. «Кто?» В этой тьме не разглядеть, но как-то приоткрывшиеся глаза крикливый шептун умудрился увидеть. «Сержант, лежи, не вставай!» «Ого, как интересно! Уж этого-то мы даже шепчущим узнаем!» «Тома, какого демона? Что происходит?» «Все хорошо, дружище, уже все хорошо. Правда, подругу твою ранили, но это не страшно. Хотя подлечиться ей теперь и придется. Ты вот что, ты сейчас ступай домой, мои ребята и тебя проводят, и подругу твою донесут. Перевязку ей сделали, врача сам вызовешь. А я тут с господами-бандитами побеседую. Вдумчиво, не спеша, о результатах завтра расскажу». Зажегся факел. На поляне сидели, стояли и ходили мужчины в странных балахонах с измазанными чем-то черным лицами. Полтора десятка, может и больше. Считать все еще болевшая голова не позволяла. На собранных на скорую руку носилках лежит Софи. К дереву накрепко привязаны двое оборванцев. Один, огромный и косматый, лежит. Впрочем, этому уже подняться не суждено. Видимо, в него и пришелся выстрел. Да, повоевали. Уже отойдя от поляны шагов на 20, Вида услышал жуткий и приглушенный кляпом вой. Да, судьбе привязанных к дереву бедолаг с этого мгновения он не завидовал. Когда вошли в город, сержанта взял за руку один из сопровождавших. «Господин Вида, господин унтер-офицер приказал вас в гарнизон проводить. Там и девушке помощь окажут, и нам спокойнее будет». «Нормально? Солдат указывает сержанту, пусть и полиции, куда идти. Они что, субординацию забыли?» «С другой стороны, если у него приказ, лучше не спорить. В прошлом году довелось видеть, как эти самые солдаты бандитов крутили, словно детей малых». «Кстати...» Вида решил сменить тему. «Вы откуда в лесу взялись?» «Как откуда? Господин унтер-офицер приказали. Ну так мы и того выдвинулись, значит. Услыхали, что у тропинки еще кто-то прячется, но и сами рядом залегли. А как напали на вас, так и бросились крутить негодяев». «Только запоздали малость. Завтра господин унтер-офицер разбор полетов устроит. Ой, покажет он нам, где раки зимуют». «Какие полеты? Какие раки?» «Ох, господин сержант, лучше не спрашивайте. Одно скажу. Не дай вам спаситель, если господин унтер-офицер объяснять начнет».